Ніхто мене не любить, ніхто не обожає. Піду я на болото, наїмся червячків. По двору и забираем бляпычки от напряжения. Петро стянул на нос свои очки. Очки. Очки. Колхозный двор наш дом родной, вон трактор новый без колес, вон шайба с газовой резьбой и сторож пьяный и с ружьем. Ружьем. Бежит через лужок внучонка лет так 20, неся в котомке за плечом похмельной браги бутырьки. Сейчас ее остановить, кусты сурово повалить, засунуть нежно прямо в рот багровый пряник с леденцом. И бутербродов два ведра, и бочку с квасом, а потом, как засадить ей пару раз, под окнами кусты из роз, из роз. Но это после, а сейчас мы собираем блябычки. От напряжения Петро стянул на нос свои очки. Очки. Очки. Очки. Очки. Очки. Очки.